Глава 9, в которой все встает на свои места. Сознание приходило медленно, болезненными толчками. Безумно хотелось пить, в груди все горело жидким огнем, а во рту было сухо, как в пустынях Дезертума. Казалось, будто по моим венам течет не кровь, а раскаленная лава. Мне не хватило сил, чтобы открыть глаза, а потому я жалобно простонала. «Воды!» Послышался шум шагов. Кто-то подошел к моей кровати, затем я почувствовала, как прогнулся матрас под его телом, а к моим потрескавшимся губам приставили прохладный стакан. «Пей!» – услышала я короткое слово со знакомой иронично-насмешливой интонацией. Я сделала несколько глотков и закашлялась, после чего все-таки открыла глаза. На моей постели сидел Дарион Блэкшир. Он, как всегда, был одет в безупречный костюм и шелковую рубашку. Я почувствовала его еле слышимый аромат одеколона. В отличие от бенефиса, он не использовал его литрами, а потому я почувствовала его впервые, когда он ко мне наклонился. Дарион имел уставший вид, под его глазами залегли синяки, рукава рубашки были засучены, а волосы слегка взъерошены. «Как же ты меня напугала!» – произнес Дарион, но в его глазах я читала радость и облегчение. «Да, я сама знаешь, как испугалась. Я попыталась пошутить и привстать, но у меня не получилось». «Лежи, ты потеряла много крови. Не стоит сразу пытаться встать с постели», – остановил меня Дарион. Я осмотрела палату, увидела сквозь окно заходящие лучи солнца. «Я долго была без сознания?» – спросила я. 6 дней», – коротко ответил брюнет, все так же изучая меня взглядом. Я подумала, что со мной что-то не так, стала ощупывать себя и наткнулась руками на повязку на шее. «Не тереби ее, скоро придет целитель и сам ее снимет», – посоветовал Дарион, а затем спросил. «Ты сама додумалась до укуса вампира? Или это была идея Вьера?» «Сама», – чуть слышно произнесла я, глядя на больничное покрывало, чувствуя, что краснее, потому что вспомнила, как вампиру пришлось разорвать подол моего платья, чтобы забросить мои ноги на себя и прижать к стене мое бесчувственное тело. Было стыдно, что в таком виде нас застали Бенефис и Дарион. Почему-то особенно стыдно было именно перед последним. «Ты очень быстро сообразила, что делать, и очень храбро поступила», – совершенно неожиданно похвалил меня Дарион. «И, пожалуй, это был единственный шанс, чтобы нейтрализовать столь сильный яд. Лишь только когда жертва по-настоящему не боится вампира, противоядие последнего действует. Я читал об этом в книгах, но на моей практике такого не случалось». Наступила неловкая минута молчания. Я не знала, что ответить Дариону на его похвалу. Была ли я храброй в этот момент? Не знаю. Мы с Виером взаимно сканировали ауры друг друга, затем напились в ресторации, а на балу я шарила по его карманам. Каким-то непостижимым образом мы с Виером нашли общий язык и, наверное, сдружились на почве поисков убийцы его сына и общей тайны про аллергию Влада на человеческую кровь. Но я совершенно не воспринимала этого вампира как очередного ухажера или возможного любовника. Даже тогда, когда он подхватил меня под бедра, это была скорее вынужденная необходимость». «Ну, а как, в общем, все... поймали Виавольда?» – неловко спросила я, нарушая тишину палаты. «Да, спасибо. Если бы не ты, то я не знаю, как долго мы еще бы искали убийцу Влада Дэроша Крувицки». Дарион теплом не улыбнулся и подбадривающе сжал мне руку. «Мне, наверное, стоит позвать Бенефиса. Он недалеко, отошел поговорить с врачом». Вдруг сообразил брюнет, отпустил мою руку и встал с кровати, собираясь выйти из палаты. «Не надо», – быстро произнесла я, удивив при этом даже саму себя. В глазах Дарина мелькнуло удивление, но он послушно сел обратно на мою койку. Я же вдруг осознала, что меньше всего хочу сейчас слышать шумного Бенефиса, который начнет рвать и метать, отчитывать меня за поведение и кричать. С Дарионом же было хорошо даже молчать. Он ничего от меня не требовал и не ожидал никаких объяснений. «Расскажешь, как все в итоге было?» – робко попросила я. Дарион бросил на меня смеющийся взгляд. «Вот ты любопытная. Еще в себя не пришла, уже все интересно». Пожурил он меня, а я надулась. «Конечно, интересно». «Ладно, слушай», – смилостивился он. «Когда ты сказала, что тебя отравил Виавольд, я бросился в синюю спальню и арестовал вампира в весьма откровенном наряде. Он был уверен, что к нему придет хорошенькая девушка, а не толпа маглицейских». Дарион позволил себе короткую усмешку. «Взять его не составило труда. Уже после того, как мы повязали его, в застенках СБИ он признался во всем. В том, что убил Влада и Джемму, и подстроил все так, будто бы это несчастный случай. В том, что загипнотизировал и соблазнил Линду, чтобы обыскать ее квартиру». Он действительно видел нашивку с ее именем на переднике, из которого брал ключ-камень. Уже в предсмертной агонии Линда созналась, что это ты ее заменяла в ту ночь. Он пообещал ей, что укусом нейтрализует яд, если она скажет правду. На деле же он даже не собирался этого делать. Благодаря своим средствам и связям он раздобыл старенький магобиль и поехал выслеживать тебя около заведения мадам Жадрин, так как не знал, где ты живешь. И в тот дождливый вечер, когда ты возвращалась со свидания с Бенефисом, он выследил тебя и попытался вновь обставить так, будто бы магобиль вышел из-под управления. Он понимал, что на этот момент уже сам начальник АТПРУ взялся за дело и докопается до того, что никакие это не несчастные случаи. А потому он действовал без магии, пытаясь спустить следствие по ложному следу, будто бы убийца-оборотень. Именно поэтому он не выпил кровь ни у одной жертвы. Ну, кроме Линды, конечно, задумчиво произнесла я. «Совершенно верно», – кивнул Дарион. «А твой адрес Виавольт узнала мадам Жадрин, наведавшись к ней на следующее утро и гипнозом заставив забыть о своем посещении». «Точно. Она жаловалась на головную боль и рассеянность», – пробормотала я ошарашенно. «Как же я все это не связала?» – и скомкала ладонью одеяло, лежащее на мне. «Зато ты связала другие ниточки». Дарион погладил меня по моей руке успокаивающим движением. От его прикосновения сразу стало как-то теплее и спокойнее на душе. Я послушно отпустила одеяло. «Но зачем ему все это? Виер убеждал меня, что никому из вампиров это не выгодно», – пробормотала я, закусив губу и понимая, что еще чуть-чуть, и я проговорюсь. Дарион Блэкшир долго смотрел в мои глаза, а затем произнес: «Я знаю, почему в 9-м номере было молоко». Я поняла, что все это время, пока он смотрел в мои глаза, не дышала. После его слов я медленно выдохнула. «И зачем ты покупала козью кровь, мне тоже известно». Также медленно проговорил Дарион, а в ответ я покраснела. «Я не могла сказать, потому что это было предсмертным заклятием Влада», – пробормотала я, смущаясь. «Ты дала мне пищу для размышлений», – хмыкнул Дарион. «А еще я обратил внимание на стакан с соком хамиссы. Когда я изложил свою догадку Виеру, он подтвердил мое предположение, но просил никому не рассказывать об этой маленькой тайне вампиров». «Какой же мотив был у Виавольда?» – вновь повторила я свой вопрос. «Как ты уже знаешь, Винтер и Виер – близнецы. У их детей должны быть очень похожие гены. Вот только Виер взял в жены Хельгу Дерш с ретисильным геном, а первая жена Винтера была совсем из другого рода и не обладала способностью насыщаться кровью животных. В итоге именно потому, что у Влада, сына Виера, за всю историю вампиров открылся рецессивный ген, кланы принесли дружную присягу именно ему, а не Винтеру. Виавольд страшно завидовал своему двоюродному брату Владу, ведь после смерти Виера вся власть перешла бы к нему. Не обладая Влад рецессивным геном, по законам вампиров она должна была перейти вначале к Винтеру, а затем к нему самому. Виавольд всю жизнь считал откровенным слабаком своего собственного отца Винтера, добровольно отдавшего власть в клане младшему брату, и вынашивал планы по убийству двоюродного брата долгие годы». «А почему он решился на убийство Влада именно сейчас, а не, скажем, 5 годами ранее?» – задала я резонный вопрос. «А вот тут уже на сцене появляется Хамисса. Виавольд достаточно долго ненавидел своего отца и своего двоюродного брата, но лишь недавно Винтер познакомился с Хамиссой Дерш, дальней родственницей Хельги Дерш, жены Виера. Как выяснилось позже, Хамисса также обладает рецессивным геном. Винтер влюбился в нее с первого взгляда и сразу же сделал ей предложение. Она согласилась выйти за него замуж, но спустя некоторое время познакомилась с его сыном и полюбила именно его, куда как более сильного и амбициозного. Она же подговорила Виавольда убить двоюродного брата. По ее замыслу Виавольд должен был позднее подстроить несчастный случай для собственного отца. Тогда Хамисса смогла бы выйти замуж за Виавольда, а с рождением их сына кланы бы присягнули ему на верность. Она убедила его, что сын, который у них родится, будет обладать рецессивным геном. И это же она подсыпала тебе из ревности мультикорд в бокал шампанским, когда увидела, как Виавольд смотрит на тебя. К сожалению, мои люди слишком поздно сообразили, что бокалы поменялись местами». Я лишь горестно вздохнула. «Вот это да! Кто бы мог подумать, что все так сложилось?» «А Хамиссу поймали?» – спросила я. «Выходит, она соучастница преступления, раз подговорила Виавольда на убийство. Без нее, возможно, он так бы и не решился на это». «Нет, к сожалению. Хамисса слышала, как ты спрашивала у Винтера на балу, где Виер, сложила 2 и 2 и успела улизнуть через портал в сумеречный мир. Теперь ее поисками займется сам Виер». «А как сам Виер? Я вдруг вспомнила о вампире, спасшем мне жизнь. Дариан неопределенно хмыкнул и улыбнулся половиной рта. Бенефис был немного не в себе, когда застал вас тогда вдвоем. Он несколько превратно все понял и немного вспылил. С Виером все в порядке, но им лучше не встречаться. «Ясно», — ответила я, не желая развивать эту тему. «Как ты вообще догадалась до того, чтобы попросить Виеру укусить тебя? И почему он согласился? В нашем мире это запрещено, он сильно рисковал своей репутацией, да и свободой, если бы ты потом заявила на него в Маглицу», — проговорил Дарион. «Ну, мы с Виером... Он заходил в заведение мадам Жадрин и был моим клиентом. Ох, драконьи укротители, как же ему рассказать-то, что мы сканировали ауры друг друга, чтобы это прозвучало нормально?» Вдруг подумала я с отчаянием, пытаясь подобрать нужные слова. «Впрочем, меня это не интересует», — резко перебил меня Дариан. «Это твоя личная жизнь, меня это не касается. Я воспитан в старых традициях, мне этого не понять. Я считаю, что люди должны хорошо друг друга знать, прежде чем переходить к интимной стороне отношений». Я густо покраснела. Не было смысла объяснять, что я не спала с Виером, а только просканировала его ауру. Ведь для вампиров это еще более интимная вещь, чем разовый секс с человеческой девушкой. «Вот мне только одно во всей этой истории осталось непонятным», – проговорил Дариан, странно глядя на меня. «Виавольт утверждает, что применил к тебе гипноз, скомандовав прийти к нему в спальню через минуту после своего ухода. Вот только ты нашла в себе силы и вместо того, чтобы идти к Виавольту, стала искать Виера. Как ты смогла сопротивляться гипнозу вампира? До сих пор это считалось невозможным». Я скромно потупилась. Я зачаровала линзы, решив, что раз вампира гипнотизируют взглядом, то аура, которая будет находиться между нашими глазами, может ослабить действие гипноза или вовсе свести его на нет. Так и случилось. И с этими словами я вынула линзу и отдала ее Дариону. Мужчина, слушавший меня с немалым изумлением, сосредоточился на линзе, явно перейдя на магическое зрение. «О, да ты-то еще и чару, улучшающую видимость в темноте. Какая тонкая работа. Какой расчет?» – пробормотал он. «Ты не против, если я возьму эту линзу и передам своим специалистам в департамент?» Я растерянно пожала плечами, не считая, что то, что я сделала на коленке в трясущейся повозке, чем-то примечательным. «Надо будет, еще такие себе сделаю». Дарион благодарно кивнул. В этот момент в палату вошел уставший Бенефис и замер, увидев очнувшуюся меня. Затем рванул к моей постели, сгреб меня в охапку и стал причитать. «Лали, как же я волновался, Лали! Да как ты вообще могла до такого додуматься? Почему не позвала меня, когда поняла, что тебя отравили? Лали, да я чуть не убил этого кровососа повторно, когда он объяснил, чем вы там занимались. Лали!» Бенефис меня начал теребить, обнимать, и, честно говоря, я уже думала о том, чтобы позорно отключиться. Такого напора эмоций от Бенефиса я никак не ожидала. Краем глаза я увидела, как Дарион усмехнулся и собрался выйти из палаты со словами «Не буду вам мешать». Но тут я вспомнила, что так сильно меня напрягло на балу, и остановил его. «Дарион, стой!» Мужчина остановился. Бенефис от моего неожиданного восклицания становился тоже. Я переводила взгляд с одного мужчины на другого, а затем произнесла то, что меня так мучило. «Дарион, ты хотел позвать меня на бал, чтобы я исследовала бокалы гостей на совпадение аур с самим убийцей, так?» «Так», – нехотя кивнул он. Я перевела взгляд на притихшего Бенефиса. «А ты?» Услышав, что Дариан приглашает меня на бал, сразу же заявил, что заходил в лабораторию, чтобы пригласить меня. А на самом балу отвел вначале к оборотням, а затем к вампирам, представив меня не как Лилианну Иствуд или твою девушку, а как высококлассного специалиста по вещественной магии из департамента. Из факта приглашения меня Дарианом на бал, ты понял, что я каким-то образом знаю отпечаток ауры убийцы, а потому ты решил переиграть начальника СБИ. Сообщив всем подозреваемым о том, что я маг-вещевик, ты надеялся, что убийца вспомнит, что я держала при себе ключ камень несколько дней, сложит 2+2 и предпримет какую-нибудь глупую попытку меня убить. Я права? Бенефис тушевался и выглядел опущенным в воду. Уголки его губ опустились, он явно чувствовал себя крайне виноватым. Дарион недовольно прикусил губу и взялся за ручку двери, собираясь уходить. Я буквально закричала на всю палату. Бенефис пытался поймать убийцу на живца, используя в качестве приманки меня. «Дарион, скажи, это так или нет?» Блэкшир, не поворачиваясь к нам, произнес. «Бенефис, я знаю тебя всю жизнь. Ты всегда предпочитал фигуристых блондинок, иногда брюнеток или шатенок, но все они всегда были красивы и глупы. Потрясающий баланс. Боюсь, на этот раз ты встретил девушку не своего уровня». «Это так или нет? Мне кто-нибудь ответит?» Я поняла, что была права, но хотела услышать это из уст хотя бы одного из них». Бенефис медленно выдохнул. «Это так, ты права». Дарьян постарался вступиться за друга детства. «Мы расставили своих людей по всему залу. Ничего не должно было случиться». «Однако случилось», — глухим голосом произнесла я. «Я чуть было не умерла. Спасибо. Дарьян, ты можешь идти». Блэкшир нажал на ручку двери и вышел. Между мной и Бенефисом наступила полнейшая тишина. «Прости, я такой дурак», — признался Бенефис. «Я знал, что Дарьян не пойдет на столь радикальный метод, как ловля на живца, а его затея с бокалами или любыми другими магическими предметами для определения отпечатков аур очень ненадежна. Нам надо было поймать убийцу, понимаешь? Надо. Представители сумеречного мира последний день гостили в столице, а на утро планировали отправиться через портал обратно к себе. Это был единственный шанс. Да, я ловил убийцу на живца, но бальный зал был полон людей Дарьяна. Тебе не должна была угрожать опасность». И он посмотрел на меня своими огромными темными глазами, такими грустными и печальными, что я вновь вздохнула и произнесла. «Хорошо все то, что хорошо заканчивается. Прощаю». Бенефис радостно заулыбался, попытался поцеловать меня в губы, но я подставила щеку. Он не стал обижаться, а произнес: «Завтра тебя выписывают, а послезавтра жду на рабочем месте. Никаких опозданий». Как и сказал мой шеф, на следующий день меня выписали из больницы. А еще день спустя я пришла в лабораторию. Дикса была очень рада видеть меня и сказала, что шеф уже заходил с утра и попросила меня зайти к нему, как только я появлюсь в здании департамента. Я пожала плечами и отправилась в кабинет Бенефиса Кёнигсберга с противоречивыми чувствами. Я до сих пор не решила, хочу ли с ним встречаться или нет. С одной стороны, мне до сих пор было обидно, что он использовал меня как наживку для убийцы. С другой стороны, он так дрался за меня с Виером и переживал. Еще никто не переживал за меня так, разве что моя бабушка Ирма. После всего, что случилось между нами, я почувствовала, что готова рискнуть и начать с ним отношения. Срок 2 недели истек, и я больше могла себя не ограничивать в постельных отношениях с Бенефисом. Я очень волновалась, заходя в его кабинет. По всей видимости, мой шеф также хотел поговорить о нас и спросить, какое решение я приняла. Но в его кабинете был Дарьян Блэкшир, они обсуждали какие-то дела в момент моего появления. Дарьян приветливо кивнул мне, но уходить он не собирался, так как я, очевидно, застала мужчин в разгар спора о каком-то новом деле. Бенефис носился по всему кабинету и утверждал, что преступление совершено в нашем мире, а потому его департамент возьмет это дело под свое крыло. Дарьян же стоял, облокотившись на письменный стол Бенефиса, и спокойно акцентировал его внимание на том, что улики указывают на участие представителей Дезертума, а значит, это дело относится к СБИ. Так они и спорили, не обращая на меня внимания. У меня случилось дежавю. Я из-под тишка улыбнулась, наблюдая за этой картиной. Неожиданно в кабинет Бенефиса с грохотом ввалился красный, запыхавшийся Майкл Миттерсон, с трудом несущий в руке какой-то тяжелый холщовый мешок. «Господин Бенефис, я пыталась его остановить, но он не слушает, извините!» С громкими словами вслед за ним в кабинет бежала Эллочка. Бенефис сделал знак рукой, что все нормально, и отпустил секретаршу. «Да, Майкл?» – спросил хозяин кабинета. Мой бывший молча и с большим трудом доволок мешок с подозрительно позвякивающими звуками и возгрузил его на рабочий стол начальника. «Вот, Анита, здесь 250 золотых. Куш тотализатора взлетел до невиданных высот за то время, что ты здесь работаешь. Все эти деньги твои, если ты не спала с Бенефисом. Ты же не спала?» Миттерсон посмотрел на ошеломленную меня в изумлении открывшую рот, затем перевел взгляд на не менее потрясенного начальника. У последнего, к слову, от гнева стали поигрывать желваки на лице и вздулись вены на лбу и бицепсах. «Вот ведь сволочь этот Майкл!» С тихим стоном подумала я, прекрасно понимая, что он это сделал специально. Специально приволок деньги в кабинет начальника, зная, что здесь находятся одновременно и я, и Бенефис. Этим демонстративным швырянием мешка золотых в меня он хотел проверить, что я за все это время действительно не спала с Кёнигсбергом. И если я была огорошена в первую очередь гадким поведением своего бывшего, а во вторую – суммой куша, то Бенефис явно был шокирован самим фактом наличия тотализатора и моим в нем участием. «Вон! Вон из моего кабинета!» – проорал Бенефис, когда к нему вернулся голос. От охватившего его бешенства у мужчины перекосилось лицо и даже немного брызнула слюна. Я еще ни разу в жизни не видела шефа настолько разъяренным. Холодная струйка пота скатилась у меня вдоль позвоночника, ладони вмиг похолодели. Майкл, не ожидающий такого расклада событий, ойкнул, побелел от страха и, пятясь, выбежал из кабинета начальника. Наступила гнетущая, давящая, словно могильная плита, минута молчания. Мне было и стыдно, и страшно. Ну что ж, в тотализаторе я действительно участвовала. Жаль, что Бенефис узнал обо всем именно в таком виде. Но теперь все, что мне остается, это держать лицо, с грустью подумала я, закусив губу. «Как это понимать?» – заорал на меня шеф в негодовании. Я гордо вскинула голову и посмотрела в черные от звериной ярости глаза мужчины. «Бенефис, а что, собственно, вас удивляет? Я в самый первый же день сказала вам, что не сплю с начальством. Я лично вас ни в чем не обманывала и отдельно подчеркнула, что встречаться с вами не собираюсь. Ну а то, что я решила подзаработать на тотализаторе внутри департамента, так это мое личное дело», – произнесла я, а про себя подумала. «Если уж и проигрывать этот бой, то проигрывать с достоинством». Внезапно позади меня раздался смех. Вначале это был просто смешок, затем еще один, но уже через 10 секунд он перешел в дикий, неукротимый хохот. Даррен смеялся так заразительно, что мне и самой захотелось улыбнуться. Но я держала себя в руках, понимая, что не могу себе этого позволить. Я поймала себя на том, что еще ни разу не слышала, как смеется Блэкшир. Всегда серьезный, собранный, я никогда не видела его ни вышедшим из себя, ни орущим на кого-то из подчиненных, ни смеющимся. За все время нашего общения эмоции Дариона Блэкшира были для меня загадкой, а он сам по эмоциональному фону больше походил на глыбу льда. И этот самый мужчина сейчас поднял голову к потолку и громогласно хохотал. Слезы текли по его щекам, а он все никак не мог остановиться. Он хватал воздух ртом, словно утопающий, и я даже забеспокоилась, как бы ему не стало действительно плохо. Бенефис осекся в своем крике на меня и в замешательстве уставился на Дарина, словно на ума лишенного. «Ой, не могу», — сказал Дарин, оттирая слезы рукавом. «Лилиана, вы просто восхитительны. Кто бы мог подумать? Сам Бенефис Кёнигсберг получил отказ и был обведен вокруг пальца. И кем? Девушкой, проработавшей 5 лет в публичном доме мадам Жадрин». Все так же продолжая хохотать, Дарин направился к двери кабинета. Когда он взялся за ручку, Блэкшир обернулся ко мне. «Лали, повторюсь, вы изумительны. Еще ни одна женщина не доставляла мне столько удовольствия, не заставляла меня так веселиться. Рекомендую вам обратиться в Гномий банк и заказать услугу сопровождения орками, а то сами вы эту тяжесть не дотащите». Затем он перевел откровенно смеющийся взгляд на моего шефа. «Бенефис, в кои-то веки ты встретил настоящую женщину, которая оказалась тебе не по зубам». И с этими словами он вышел из кабинета. А я стояла и улыбалась, глядя на закрывшуюся дверь. Почему-то, несмотря ни на что, слова Дарина подняли мне настроение. И отчего-то мне было важно, что он обо мне думает.